Кто должен проводить исследование креатива? Вопрос о том, кто именно должен проводить исследование креатива, вызывает массу споров между агентствами и клиентами. И здесь опять-таки все вращается вокруг объективности. Многие клиенты считают исследования простыми тестами, которые можно пройти или не пройти, и поэтому хотят, чтобы их проводил объективный независимый исследователь. Этот человек, говорят они, должен быть свободен от всех эмоций, сопровождающих процесс создания компании, и тогда его суждения окажут больше влияния на высшее руководство, чем мнение аккаунт-планера. Я слышал подобные аргументы от множества клиентов. Они с огромным удовольствием поручают аккаунт-планеру предварительные исследования, но утверждают, что исследование креатива – это уже совсем другое дело. Я с этим не согласен. В главе 3 я описывал, что мешает потребителям выразить свои истинные чувства во время исследований. Как и на стадии стратегических разработок, те же факторы действуют и на стадии исследования креатива. Состоит ли цель исследования в тестировании стратегической гипотезы или в выявлении реакции на креативную идею, способствующие самовыражению и генерированию идей, о которых рассказывалось в главе 4, остаются теми же самыми. Единственное отличие исследований креатива от других исследований в рекламе состоит в том, что модератор должен не только хорошо знать бизнес клиента, но и быть открытым для творчества. И это принципиальная причина, по которой такие исследования должны проводиться именно аккаунт-планерами. Почти всегда аккаунт-планер приобретает свои исследовательские навыки внутри рекламного агентства. Это значит, что в идеале, кроме исследовательских способностей, у него есть и хорошие творческие способности. Ведь творчески мыслить, творчески обрабатывать информацию и творчески включать результаты своего труда в процесс создания идей – это его работа. В свою очередь, большинство независимых исследователей приобрели свои исследовательские навыки в исследовательских компаниях. Технически они могут превосходить своих коллег из рекламных агентств. Но многие не имеют необходимой творческой подготовки, чтобы уловить все тонкости рекламных идей. И самое главное, они не могут сами находить интересные и оригинальные решения. В книге «Как планировать рекламу», изданной Ассоциацией Account Planning Group, есть замечательная глава, посвященная исследованию креатива. В этой главе Лесли Баттерфилд пишет, что задача аккаунт-планера – представлять в агентстве интересы потребителя. Самая важная часть его работы – понять потребителя. А лучший способ понять потребителя – это говорить с ним. И говорить с ним лучше всего напрямую. Если аккаунт-планер не умеет напрямую общаться с потребителем, он вряд ли станет мастером своего дела. Хороший аккаунт-планер должен уметь проводить качественные исследования. Он всегда ближе всех к бренду и рекламе и лучше всех понимает, в каком контексте она должна работать. И поэтому, по определению, никакой сторонний исследователь не имеет таких возможностей для исследований креатива. Потому что никакой бриф не может заменить тех знаний о бренде, которые накапливает аккаунт-планер. Логика Лесли безупречна, и я целиком и полностью с ней согласен. Что касается объективности и отстраненности, они могут быть полезны, как я уже писал, при оценке креатива, но не в ходе исследования креатива. Баттерфилд отмечает, что качественные исследования предполагают внедрение идей и заинтересованное участие, а не стороннее наблюдение. Мой собственный опыт – показывает, что отстраненность ведущего часто обратно пропорциональна пользе от таких исследований. Компетентный аккаунт-планер находится в самой гуще исследований креатива. Он не хуже креаторов понимает все ключевые идеи, все рабочие нюансы. Он также нацелен на то, чтобы реклама давала отклик. Поэтому у него больше шансов, чем у постороннего исследователя, выявить недостатки и что-то скорректировать. Это подводит нас к вопросу о практическом использовании результатов исследований как внутри агентства, так и за его рамками. Авторитет не всегда предполагает независимость. Чаще всего его зарабатывают те, у кого больше знаний и навыков общения для передачи этих знаний. И это тоже задача аккаунт-планера агентства. Иметь в своем распоряжении всю информацию, необходимую для принятия решений ответственными лицами, и выражать мнения, ведущие в верном направлении. Заметьте, в верном направлении, а не в направлении, которое агентство считает верным. Именно аккаунт-планер, а не независимый исследователь, может эффективно сотрудничать с креативной командой в процессе внедрения результатов исследований креатива, потому что эти люди работают бок о бок изо дня в день и хорошо знают друг друга. Разбору полетов после исследований креатива посвящается не одна встреча. И он не вмещается в один единственный документ. Часто мы имеем дело с целой серией неформальных бесед, которые были бы невозможны, если бы исследователь и креаторы работали в разных компаниях. По мнению некоторых агентств и клиентов, аккаунт-планеру достаточно присутствовать на исследованиях, а не проводить их. Я с этим не согласен по той же причине, о которой говорит Лесли Баттерфилд и по причинам, описанным в главе 3. Помните мой рассказ о процессе над О.Джей Симпсоном? Если вы не находитесь в фокус-группе и не общаетесь с респондентами лично, вы никогда по-настоящему их не поймете.